таким, как был, светлый парус мечты моей. Забывал я порой о нем на дорогах крутых земли, но прозрачный невесом он опять возникал вдали. Я дорогу в ночи терял, но над тучей, что всех темней, тонким месяцем вдруг всплывал светлый парус мечты моей. Наперегор был со мной он в песках пустынь и в ущельях угрюмых гор. Знаю я, что мой верен путь, и любых я невзгод сильней, если виден хотя бы чуть-чуть светлый парус мечты.